Йога Васиштха. Глава 6. Об освобождении. Вальмики сказал: мудрый Васиштха заключил учение и произнес такие слова: «О Рама, ты слышал это учение. Теперь слушай учение об освобождении». Все цари и мудрецы, собравшиеся во дворце, были глубоко увлечены рассказом великого Васиштхи. Все их внимание было устремлено на его слова и жесты, и они больше напоминали нарисованные фигуры, нежели живые человеческие существа. Казалось, что солнце, воздух, птицы и животные, вся природа напряженно слушала объяснение мудреца, и внимание всех душ было приковано к его тонким описаниям сущности самого внутреннего сознания. Когда солнце собиралось закатиться, во дворце неожиданно послышались звуки барабанов и труб. На несколько мгновений их звук заглушил слова Васиштхи. Когда звук барабанов и труб прекратился, мудрец задал Раме следующий вопрос. Васиштха сказал: «Я дал тебе сеть, сотканную из слов, которые указывают на высшую истину. Поймай птицу своего ума этой сетью, и пусть твой ум будет у тебя в сердце. Так ты достигнешь самосознания. О Рама, питал ли ты истину, которую я тебе передал, хоть она смешана с разными выражениями и иллюстрациями? Ты должен медитировать на этой истине снова и снова, с начала до конца, раздумывать над ней и идти по этому пути, о благородный». Вовлеченный в разные действия, ты не будешь связан, если твой интеллект пропитан этой истиной. Если нет, то ты собьешься с пути и, как слон, упадешь со скалы. Опять же, если ты превратишь это учение в концепцию для собственного интеллектуального развлечения и не позволишь ему действовать в твоей жизни, ты будешь спотыкаться и падать, как слепец на дороге. Чтобы достичь состояния совершенства и освобождения, о которых я говорил, ты должен жить жизнь без привязанности, делая то, что соответствует ситуации, в которой ты оказался. Будь уверен, что это необходимый фактор учений любых писаний. Получив разрешение удалиться, все цари и мудрецы собрания покинули дворец. Они размышляли над словами учения Васиштхи и обсуждали его между собой, проведя только пару часов в глубоком и освежающем сне. Вальмики продолжил: «Скоро тьма ночи начала таять, как умственные ограничения тают с приближением пробуждения внутреннего интеллекта. Лучи света с восточного горизонта освещали восток и горные пики на западе. Рама, Лакшмана и все остальные пробудились в этот прекрасный час и выполнили свои утренние молитвы. Затем они последовали к обители мудреца Васиштхи. Они поклонились ему в ноги и сопроводили его к царскому двору. Слушатели заполнили двор, но стояла полнейшая тишина. Пространство двора снова заполнилось небожителями и бестелесными мудрецами. Все они заняли свои места, как и раньше. Рама благоговейно созерцал лик мудрого Васиштхи. Васиштха сказал: «Рама, помнишь ли ты, что я тебе сказал? Слова, которые способны пробудить знание истины или самосознание. Я еще раз провозглашу тебе, как можно навсегда установиться в совершенстве. Бесстрастием и чистым пониманием истины может быть пересечен этот океан самсары. Поэтому посвяти себя бесстрастию. Когда истина воспринимается без помех, и когда ее невежество совершенно остановлено, в растворении всех скрытых наклонностей или ограничений ума достигается состояние без страданий. Единое бесконечное абсолютное существование или космическое сознание не затрагивается концепциями о времени и пространстве и не подвергается поляризации или разделению. Существует только бесконечное единое, и оно каким-то образом принимает на себя двойственность. Но если воистину бесконечное не может быть поделено, как возникает такая двойственность? Зная это, будь свободен от чувства эго и блаженствуй в высшем сознании. Нет ни ума, ни невежества, ни индивидуальной души. Все это концепции, которые возникли в Творце Брахме. Какие бы объекты ни были здесь, чем бы ни был ум и его желания, все это поистину единое космическое сознание. Оно сияет в преисподней, на земле и на небесах, как сознание. Пока существуют концепции, порожденные невежеством, пока существует восприятие того, что не является бесконечным, и пока существует надежда в этой ловушке мира, до тех пор человек держится за понятие ума. Пока воспринимаешь тело как себя, и пока относишь себя к видимому объекту, пока есть надежда на объекты и чувство «это мое», до тех пор будет существовать заблуждение, касающееся ума. Иллюзорное понятие существования ума и подобных понятий продолжается только до тех пор, пока не ослаблены невежественные наклонности и пока не ощущается тонкое осознание истины, к которому можно приблизиться в обществе мудрых, ни к чему не привязанных. Пока восприятие этого мира как реальности не было поколеблено энергией чистого восприятия истины, до тех пор существование ума кажется самоочевидным и не требующим доказательств. Такое понятие продолжается, пока существует слепая зависимость из-за стремления к объективным ощущениям, и пока, как следствие, ощущаются злоба, неприятие и заблуждение. Но в случае того, кого не привлекают удовольствия, чье сердце прохладно вследствие его чистоты, и кто разрушил клетку желаний, стремлений и надежд, невежественное понятие о существовании ума прекращается. Когда он видит даже свое тело как невежественное восприятие несуществующего, может ли в нем возникнуть ум? Тот, кто видит бесконечное, и в чьем сердце растворилось видение кажущегося мира, не поддерживает невежественное понятие об индивидуальном сознании, душе и так далее. Когда неверное восприятие заканчивается, и в сердце восходит солнце самоосознания, знай, что ум был уничтожен. Он не возникнет снова, как сожженные сухие листья. Состояние ума освобожденного человека, все еще живущего этой жизнью, который видит и высшую истину, и относительную видимость, называется саттва. Неверно было бы назвать это умом. Это на самом деле саттва. Знающие истину, воистину без ума, и находятся в состоянии высочайшего спокойствия и равновесия. Они живут свою жизнь играючи. Они видят внутренний свет все время, даже когда кажется, что они вовлечены в различные действия. Концепции двойственности, единства и другие не возникают в них, потому что в их сердцах не осталось наклонностей. Сам зародыш невежества сожжен в состоянии саттвы, и никогда снова из него не прорастет невежество. О Рама, ты достиг этого состояния саттвы, и твой ум был спален огнем мудрости. Что же такое мудрость? Это то, что бесконечный Брахман является воистину бесконечным Брахманом, что этот иллюзорный мир – только иллюзия, чья реальность является Брахманом. Видимость, например, твое тело как рамы, несознательна и нереальна. Ее реальность является реальность ее основы, которая есть сознание. Почему ты тогда печалишься? Если ты чувствуешь, что все это является сознанием, тогда в тебе не возникает понятия многообразия. Вспомни свою естественную сущность бесконечного сознания. Оставь понятие о многообразии. Ты есть то, что ты есть. Нет, даже это является концепцией. Но вне ее ты являешься самоблистающим существом. Приветствие тебе, о космическое существо, бесконечное сознание. Ты есть этот океан сознания, в котором появляются бесчетные волны и брызги, известные здесь как вселенные. Ты воистину вне состояний существования и несуществования. И то, и другое всего лишь концепции ума. Поднимись над такими обусловленностями и над всей двойственностью. Как могут в тебе существовать наклонности и ограничения? Все эти концепции типа «это скрытая тенденция» или «ограничение» и «это живая душа» или «ограниченное сознание» возникают в сознании. Как же они могут быть отличными от него? И если они не отличны от него, можно ли сказать, что они возникли в сознании? То, что называют Рамой, воистину является великим и бесконечным океаном сознания, в котором бесчисленные вселенные появляются и пропадают, как волны и брызги. Оставайся в состоянии полного равновесия. Ты подобен бесконечному пространству. Огонь неотделим от своего жара, запах от лотоса, чернота от угля, белизна от снега, сладость от сахара и свет от лампы. Также ощущение неотделимо от сознания. Как волны неотделимы от океана, так и вселенные неотделимы от сознания. Ощущение не отлично от сознания. Чувство эго не отлично от ощущения. Индивидуальное сознание не отлично от чувства эго, и ум не отличен от индивидуального сознания. Не отличен и неотделим. Чувства не отличны от ума. Тело не отлично от чувств. Мир не отличен от тела, и нет ничего, кроме этого мира. Этот список перечисления зависимых категорий существовал очень долгое время. Но его никто не начинал. И нельзя даже сказать, существовал ли он долго или очень недолго. истина в том, о Рама, что все это есть только самоощущение бесконечного. В пустоте существует пустота. Брахман пропитывает Брахмана. Истина сияет в истине. И наполненность наполняет наполненность. Мудрый, действуя в этом мире, не делает ничего, потому что он ничего не ищет и ни к чему не стремится. О Рама, оставайся чистым сердцем, как пространство, но внешне будь вовлечен в необходимые действия. В ситуациях, вызывающих радость или страдания, оставайся незатронутым ими, подобно бревну. Тот, кто дружественен даже по отношению к тому, кто собирается его зарезать, видит истину. Поклонение тому, кто не вышел за пределы желаемого и нежелаемого, бесполезная трата усилий. Только свободный от всего в этом мире действительно свободен. И даже если ему придется уничтожить весь мир, он ничего не делает. Тот, в ком все концепции и привычные наклонности прекратили свое существование, превзошел все умственные ограничения и привязанности. Он подобен лампе, которую более не питает масло. О Рама, ум, интеллект и чувство эго, а также чувства, лишены независимой способности к пониманию. Где тогда находится индивидуальное ограниченное сознание и все остальное? Как луна одна, но двоится или еще более множится в глазах больного или из-за движения поверхности, в которой она отражается, высшее «я» едино, но кажется множественным из-за волнения мыслей. Как ночь заканчивается, когда уходит тьма, так невежество заканчивается, когда уходит яд стремления к удовольствиям. Этот смертельный вирус стремления к удовольствиям излечивается мгновенно магической формулой декларации святых писаний. Как только заканчивается глупость, ум и все остальное пропадает. Потому у Рама те, кто оставил Писание, выбрали для себя жизнь червей и гадов, ведущую к их собственному саморазрушению. Когда затихает ветер, поверхность озера снова становится спокойной. Когда волнение, вызванное невежеством, успокаивается, проходит и неустойчивость видения, вызванная увлечением женщинами и другими объектами для удовольствий. Несомненно, о Рама, ты достиг этой устойчивости. Ты внимательно выслушал мои слова, и благодаря этому с твоих глаз спала пелена, закрывавшая истину. Даже на обычного человека сильно влияют слова учителя. Насколько же сильнее их воздействие на того, кто владеет, как ты, более продвинутым видением. Рама сказал: «О святой, слушая твои мудрые слова, мир, казавшийся снаружи, потерял свою материальность, и мой ум остановился. Я бесконечно спокоен. Я воспринимаю мир, как он есть, как бесконечное сознание, бесконечно протянувшееся передо мной. Все мои сомнения пропали. Я свободен от влечений и противодействий. Я утвердился в сущности, в высшем сознании, и я счастлив. Я есть Рама, в котором миры нашли свое прибежище. Приветствую себя, приветствую тебя. Умственные ограничения прекратились, ум закончился. Я вижу себя, как все во всем. Когда я думаю о прошлом, я смеюсь над глупыми идеями двойственности, которые у меня были. Все это благодаря твоим словам духовного совета, полным нектара. Все еще живя в этом мире, я также нахожусь и в мире света. Благодаря лучам света, исходящим из твоего просветленного сердца, в виде слов высочайшей мудрости, я погружен в высшее блаженство здесь и сейчас.